Глава 6. Ян Ли. Как минимум, мое новое приобретение передумало умирать. Если поразмыслить, я даже не слишком высокую цену заплатила. Просто призналась в иномирном происхождении и захвате чужого тела. Правда, дрожь страха и неуверенности отдавалась в груди фантомной болью, но стоило Юншену заметить мое состояние, и теплая рука мужа мгновенно накрыла мою ладонь, успокаивая и утешая. Все бы хорошо, но горячечная жертва, зажатая между нами, затрепыхалась и попыталась что-то сказать. Похоже, еще один энергетически выпотрошенный небожитель ощутил, наконец, голую женскую грудь, притиснутую к спине, заметил 8 кубиков шисюна непосредственно рядом с собственными и... Не представляю, что он подумал. Я не успела уточнить. Ведь именно в этот момент бамбуковая дверь дернулась в сторону, и в открывшемся проеме замаячила озабоченная моська Алэя. Брат несколько раз моргнул, оценивая диспозицию, и сказал: «О, а что вы тут делаете?» Над его плечом, реагируя на полузадушенный тон, возникло лицо Шинсана. Он тоже пару секунд молча моргал, потом открыл рот. И закрыл. Шисюн! Просипел свежекупленный небожитель и попытался прикрыться, как стеснительная девственница. «Практикуем двойное культивирование», — с каменным лицом ответил Юншен, ловя Шиди за запястье и не позволяя трепыхаться. «Именно двойное?» — на всякий случай уточнила Лэй, у которого явно счет не сходился. «В дороге сможете продолжать?» — спросил вдруг змей. Он разобрался в ситуации даже быстрее моего братца, вроде бы что-то смекнув. В смысле? Я выглянула из-за плеча жертвы, окончательно дезориентированной вопросом. Мне стало любопытно, что случилось со змеем, если он подобные предложения выдвигает. «Надо выезжать немедленно, в противоположную от дома сторону», — пояснил Шинсан и замолчал. Вечно из змея слова клещами тянуть надо. Впрочем, Юншен такими мелочами не заморачивался. Он лишь шевельнул в сторону нашего телохранителя бровью, все остальное внимание уделяя осмотру покупки. Увиденное ему явно не понравилось. «Шисюн», — жалобно проблеял спасенный, но муж полностью проигнорировал его попытки контактировать. И неудивительно. Бывший друг обидел его слишком сильно. Хотя... И я на месте Юншена не просто обижалась бы, а, ну, если честно, не знаю. Стала бы я вообще спасать Шиди? Козёл он этот, Лун Вайер. Упертый и ограниченный. И предатель. Ух, скоро оторвусь на баране. Я не просветленная небожительница, в отличие от мужа, а злая и мстительная стерва. Особенно, когда дело касается моих родных. «Если мы поздно вернемся домой...» «Надо продолжить совместную медитацию», — по результатам осмотра решил мой заклинатель. «Иначе он опять потеряет сознание и может умереть». «Да, лучше сделаем это на ходу». «Значит, выезжаем по западной дороге в сторону Луны-Ляна», — кивнул змей. «Ночью свернем на одну из развилок и попытаемся запутать следы. Сделаем круг и возвратимся в предместье завтра к вечеру». «Слежка?» — ровным голосом спросил Юншен. «Господин в лиловом», — коротко подтвердил Шансан. «Странные дела творятся на ваших пиках». Я покрепче ухватила жертву поперек живота, чтобы не дергалась, и даже ущипнула за пресс. Лун Вайер попытался возмущенно пропыхтеть мне что-то, силясь обернуться. «А ну, сиди тихо», — расцелитель велит. «Хочешь сдохнуть? Зря мы, что ли, за тебя деньжище отдали? Муж мне и то дешевле обошелся, а тебе с ним не сравнится». Пациент замер в ступоре, а я поймала взгляд моего небожителя. Юншен хмурился и внешне не одобрял моего поведения, но в глубине его глаз явно мелькнул маленький и вредный гуй самодовольства. «Ян Ли теперь твоя госпожа и хозяйка, а ты — калека. Нечего было с демонами якшаться». А Лэй как-то очень быстро подхватил всеобщее настроение и старался подпевать в унисон. «Я снаружи сяду. Выезжаем через 1/4 курительной палочки». Дверь встала на место, а Лэй ускакал, криком подзывая возницу. Шансан отошел к своей лошади. Я не... Попытался что-то сказать купленный, возражая на обвинение брата по ордену, хотя толку от лепета было мало. «Я тоже не», — едва слышно буркнул Юншен. «Поэтому молчи уже. Теперь твоя правда никого не волнует, как и моя когда-то». Он вздохнул, обнимая нас обоих и напрочь игнорируя трепыхание Шиди. «Супруга моя, давай с самого начала. Разве что хватит с него культивирования. Достаточно стандартной двойной медитации с препятствиями. Поток ведем так же, но тоньше и не углубляясь». Жертву между нами буквально выгнуло от непривычных ощущений. А еще кажется, из-за того, что пронизывающие тело пациента потоки ЦИ не только обжигали опустевшие меридианы, но и... Думаю, сушеный воитель подобной прыти от себя не ожидал и теперь не знал, как реагировать, совершенно потерявшись в происходящем. Главное, красиво помереть у него не получалось. А что еще можно сделать в столь смущающем положении? Он не знал. Но от нашей первой попытки нынешний обмен сильно отличался. Теперь не требовалось открываться, выворачиваясь до донышка. Ци послушно бежала по проложенному пути, мягко пронзая живую преграду именно в тех местах, где у новой покупки теоретически должны быть зачатки разноцветных ядер. Ну а я сосредоточилась исключительно на Юншене, потому что когда мы проделывали извилистую дорожку для энергии в прошлый раз, у меня не было возможности проследить за тем, как поведет себя его выжженное гнездо. Ведь и золотое ядро включено в цепочку обмена, и обойти его поток ци не мог. «Юншен», — тихо позвала я небожителя, боялась спугнуть невероятное видение. «А?» — расслабленно промычал он, приоткрывая глаза. «Посмотри на себя». «Что?» — не понял заклинатель. «Посмотри». Поскольку руки были заняты сушеным шиди, я каким-то образом потянулась к мужу своей ци и мягко коснулась места, где теплилось золотое ядро.